Глава третья. Поль Пифо трясся на крестьянской телеге, вдыхая густой аромат прелой соломы и наслаждаясь истеричным визгом четырех поросят, которых рачительный крестьянин вез с городского рынка. Под пасмурным небом Нормандии тянулись поля, лишь изредка разрезанные жидкими перелесками. Черная, вязкая после недавнего дождя дорога и гнусная, липкая духота. Да, он все еще был Полем Пифо, шалопаем, умудрившимся влезть в непонятные нормальным людям разборки благородных господ, но счастливо вывернуться и даже пригреться под уютным крылышком самого шевалье де Ренарда. Смешно, вся челядь этого уважаемого господина свято убеждена, что Поль его незаконно рожденный сын. Впрочем, это заблуждение до сих пор приносило неплохие плюшки в виде возможности чего-нибудь перехватить на кухне, кокетливых взглядов молоденьких служанок и отсутствия подзатыльников, на которое оказалась так щедра новая домоправительница. Жизнь была бы и вовсе прекрасна, если бы не дочь де Ренарда, баронесса де Безье. Эта молодая дама почему-то вбила себе в голову, что просто обязана вырастить из юноши великого счетовода. Потому днями напролёт издевалась над ним, заставляя зубрить планы счетов, порядок заполнения главных книг и еще многое-многое, что тот считал делом скучным и настоящему мужчине никак не нужным. А три дня назад и вовсе решила, что дальнейшее обучение следует продолжить в реальном хозяйстве. Переговорила с папочкой, после чего молодой человек был отправлен в виконство Ри в качестве помощника управляющего. Об отказе не могло быть и речи. Во-первых, поместье, хоть и находилось в управлении де Ренарда, но было родовым поместьем жены самого виконта де Камбре. А во-вторых, этот самый виконт лично встретился с Полем. Нет, на время их беседы все же с де Сен-Пуаном, виконтом. Встреча состоялась в неприметной квартире неприметного дома. Низкий потолок, обшарпанные стены и маленькое грязное окошко, лишь едва пропускающее свет. Из мебели четыре стула, грубо сколоченный стол и грязное ведро с крышкой, на случай, если кому из собеседников приспичит. Суровая такая обстановка. Что, дружище, постигаешь еще одну грань нашей работы? Это ты о счетной науке, которая мне уже по ночам снится? Де Камбре улыбнулся. Терпи, Шарль Сезар, терпи. Знаний лишних не бывает, поверь старику. Ничего себе, старик, лишь немногим старше 20, молчал бы уж, утешитель. Разумеется, этого юноша не сказал, но, видимо, сама мысль столь явно отразилась на лице, что королевскому интенданту пришлось сглаживать ситуацию. «Ладно, не злись. Поверь, не зря ты грызешь гранит науки». «Гранит науки? Ну да, еще немного, и обломаю об него зубы, или башку разобью. Слышал? Госпожа баронесса отправляет меня в поместье твоей любимой жены. И почему-то я уверен, что благодарить за предстоящую поездку следует именно тебя». На этот раз де Камбре рассмеялся. «Разумеется. Не забыл, что баронесса еще и моя невестка. Но согласись, дружище, сейчас ты непоследователен. То ворчишь, что скучно живешь, то недоволен, что тебе дело поручают». Шарль Сезар подобрался. «Дело? Какое дело?» «Серьезное». Его собеседник тоже отбросил шутливый тон. «На протяжении 5 лет в замке Ри сменилось 4 хозяина». «Что ж, такое бывает». «Да, бывает. Тем более, что никто из них не был ни застрелен, ни заколот. Один ехал в карете, которая сорвалась в пропасть, остальные мирно скончались от болезни. Но вот что странно. Все их близкие родственники, жены, дети, они тоже мертвы. Моя жена — единственная, кто до сих пор остался жив. А ее отца мы хоронили на следующий день после свадьбы, в том самом Ри. Теперь как думаешь, может это быть случайным совпадением?» У парня загорелись глаза. «И ты хочешь, чтобы я разгадал эту тайну? Как тайну ушедших кораблей?» «Не совсем. Такие задачи в одиночку не решаются. В Кале все получилось потому, что ты был не один. Так что недели через 2-3 в Ри приеду я сам, а твоя задача — стать в замке своим, услышать и увидеть то, что слуги не захотят или забудут рассказать и показать хозяину». Они проговорили допоздна. Это только кажется, что все просто. Расхаживай себе по замку, болтай с людьми. Нет, в Кале, надо признаться, повезло натолкнуться на тетрадь Легроса, подружиться с Софи. Второй раз удача может и отвернуться. Значит, надо знать, как заслужить ее расположение. В конце Шарль Сезар спросил. «Жан, а почему ты раньше не занялся этим делом?» потому что раньше у меня не было поля ПИФО. Без него решение как-то не просматривалось. Да, интересный тогда был разговор. После него казалось, что все будет просто и быстро, но бесконечный унылый пейзаж, грязь и сырость дороги наводили на мысль, что помимо решения интересной задачи, молодого человека ожидают горы нудной работы счетовода и бескрайние поля самой обычной скуки. Вот, наконец, и замок. Точнее, большой, красивый и богатый трехэтажный дом, совершенно не приспособленный к обороне. Зато, вероятно, там удобно и даже уютно жить. Не опасаясь гуляющих по старинным замкам сквозняков, тянущих из щелей грубые древние кладки, способные как отразить вражеский набег, так и обеспечить своих жильцов надежным, непроходящим радикулитом. Соскочив со скрипучей телеги и подхватив узелок с вещами, Поль ПИФО бодрым шагом направился к дому. Изящные решетчатые ворота были открыты, и какой-то бородатый мужчина ковырялся в палисаднике, густо засаженном яркими цветами. Увидев гостя, мужчина распрямился и скрипучим голосом поинтересовался, кого именно занесла нелегкая в благословенный замок Ри. Узнав, что молодой человек никто иной, как новый помощник управляющего, усмехнулся и указал на дверь. «Проходи, парень, спросишь Гийома, он и есть управляющий». И снова отвернулся к своим цветам. Гийом оказался почти как брат-близнец, похожим на шевалье де Ренарда. Такой же невысокий, худощавый и подвижный, с таким же хитрым прищуром серых глаз. Робевший перед прежним хозяином Поль почувствовал, как знакомый озноб пробежал по спине, когда мэтр Гийом потребовал рекомендательное письмо. «Так, молодой человек, стало быть, вы полагаете себя годным к должности моего помощника. Ответьте-ка на простой вопрос». И дальше, прямо в прихожей, среди висевших на вешалке мокрых плащей, господин управляющий устроил Полю жестокий экзамен на знание всего того, что на протяжении месяца буквально вбивало в его голову баронесса де Безье. После часа этого издевательства Гийом вздохнул. «Ну что же, придется работать с тем, что имеем. Может быть, когда-нибудь из тебя и выйдет толк. Получать будешь 20 су в день. Обед и ужин бесплатно на кухне. Пока располагайся вон там». Он указал на дальнюю дверь в длинном коридоре. Пройдя в свою новую комнату, Поль улыбнулся. Жизнь определенно налаживалась. По сравнению с Кале, его заработок вырос на целых 5 су, добавился бесплатный ужин, да и жилище выглядело не в пример богаче. По крайней мере, помимо кровати с тумбочкой, в комнате поместился, пусть маленький, но все-таки столик, рядом с которым стоял довольно крепкий стул. Поль попробовал. Да, пусть не очень удобно, но сидеть можно, без риска упасть. Впрочем, как вскоре выяснилось, просто так платить деньги новому слуге никто не собирался. То ли не глянулся Гийому его помощник, то ли захотелось проверить его, а может, просто из врожденной вредности управляющего. Но работой Поле оказался завален с утра и до позднего вечера. Все счета на самую маленькую мелочь, на самые ничтожные работы скапливались у него на столе. Все требовалось учесть, подшить, пронумеровать и разместить в строго установленном порядке. По вечерам господин управляющий просматривал счетные книги и, если находил даже не ошибку, небрежность в оформлении, молодой сотрудник получал по спине хлесткий удар тростью, с которой этот злыдень не расставался, кажется, никогда. Приходилось скрипеть зубами, но терпеть, совершенно точно понимая, что возможности отплатить за унижение не будет даже тогда, когда безродный парень вновь превратится в благородного виконта. Ибо никому и никогда невозможно будет объяснить, почему виконт молча терпел удары, а не разобрал нахала на части. Однако неожиданно выяснилось, что Поль ПИФО оказался к счетоводному делу очень даже годным. По крайней мере, за 6 дней он умудрился получить по спине только 3 раза, и то в первые 2 дня. Был, правда, еще один подзатыльник, но это уже за другое. Мэтр Гийом не одобрил, когда его помощник отвел глаза от бумаг и вперил их в миленькую девицу, что пришла вымыть пол и протереть пыль в кабинете. Мол, нечего отвлекаться. Для этого и существует воскресенье, когда после обязательной, только попробуй пропустить, церковной службы можно и прогуляться по окрестностям и вообще подыскать себе компанию по душе. А пока работай, ибо беспорядка в бумагах не бывать порядку ни в замке, ни в хозяйстве имения Ри. «Свободное время?» — «А как же? Только после ужина, на который собиралась вся челядь, но, что называется, по уровню. Сам управляющий столовался в отдельной зале, в компании мажордома, командира дружины, конюшева, повара да фельдшера. С женами, разумеется. Поль же был отправлен питаться на кухню вместе со старшими слугами, что жили в самом замке. Так что по вечерам в просторное помещение набивалось человек 20. В основном довольно молодые люди, хотя и постарше нашего героя. После того, как все было съедено, гасились почти все свечи, погружая комнату в полумрак, и начинались рассказы. Страшные. О синем дьяволе, соблазняющем и губящем доверчивых девиц, его коллеги-карлики Комароне, Русалочке и Франце-ежике, получеловеке-полуеже. Много их было, рассказов, заставлявших девиц тихо охать, а то и взвизгивать, если рассказчик попадался уж очень искусный. Впрочем, большинство героев этих историй были Полю известны. Ими пугали друг друга по вечерам дети и подростки во всех краях Галлии. Но был один персонаж, о котором в замке Ри он услышал впервые. Бледная Берта. Вроде бы много-много лет назад один из владельцев имения пожелал насильственно выдать замуж свою дочь, Берту, а та к тому времени уже влюбилась в местного конюха и даже решила выйти за него замуж, о чем в ультимативной форме и заявила родителю. Тому эдакое непослушание не понравилось. Привязал он любимую доченьку голой к столбу посреди двора, да стал травить собаками. Не спеша, чтобы, значит, основательно прочувствовала негодница свою вину. Собаки подбегали и по разу откусывали что-нибудь от несчастной. Последовательность откусываний и реакция жертвы на каждое в рассказе раз от разу менялись, но конец всегда был один. Собака выгрызала горло, но перед этим несчастная успевала произнести проклятие. «Объявляю замок Ри своим, и каждый, кто решит жить в моих покоях, умрет смертью лютой и неизбежной». Папаша, надо признать, эти слова не проигнорировал, потому приказал все останки собрать и замуровать в каменную стену, строившейся как раз тогда пристройки, так что проклятие в дальнейшем никого не тревожило. Но вот 5 лет назад попала в ту пристройку молния, да и расколола стену. И вырвалось на волю страшное привидение, которое принялось убивать владельцев замка, да еще и вместе с родственниками. Хотя предпоследний хозяин к легенде о бледной Берте отнесся серьезно, поселился в отдельном домике. Но и это его не спасло. Поехал с семьей в горы, да и сгинул там вместе с женой и детьми. Последний же объявил привидение глупой сказкой, за что и поплатился. Правда, дочь его живой осталась, но так это потому, что у старика хватило ума сделать хозяином не ее, а первого встречного, которому теперь деваться некуда, кроме как в могилу. Со всей семьей это уж, как водится, к гадалке не ходи. Потому что бледная Берта в хозяйских покоях обосновалась и никого другого в них видеть не желает. Даже слуг, который убираться приходит, губит беспощадно. Уже 4 уборщиц в мир иной отправились, а 5-я лежит в дальнем флигеле, не встает и, судя по всему, недолго ей осталось. Вот она-то и рассказывает, что к ней каждый день призрачные гости наведывается. Да не по одному разу. Так-то. Свой первый выходной на новом месте Поля решил провести в таверне, что расположилось в ближайшем селе. Прогулялся по окрестностям, окончательно уверившись, что оценить красоту сельских пейзажей не способен категорически, да и зашел в ту таверну. Большой двухэтажный дом, на первом этаже которого не спеша, но уверенно разворачивалось веселье. Уже зазвучали первые аккорды не слишком слаженного оркестра, первые, пока еще вполне трезвые пары вошли в круг. Он сел в дальнем углу, заказал жаркое и вино. А что, деньги есть, как и желание потратить их с удовольствием. «Эй, парень, ты тут один?» К столику подошла компания. 3 молодых мужчин лет 20 с жесткими натруженными ладонями и обветренными лицами, и 3 девушки, изяществом и тонкостью кожи также не отличавшиеся. Типичные крестьяне, приодевшиеся ради выходного дня. «Да, если ищете, где разместиться, присаживайтесь, здесь свободно». Молодые люди расселись за столом и сразу забыли о существовании соседа. И то сказать, вопросы обсуждались важнейшие. 2 пары вовсю готовились к предстоящим свадьбам, на которых 3-й предстояло выступить свидетелями. А это дело серьезное. кто и как будет одет, у кого заказать кибитку для молодых и еще бесчисленное множество вопросов, которые просто жизненно необходимо разрешить, чтобы не ударить в грязь лицом перед односельчанами и чтобы счастливой и многодетной была вся дальнейшая жизнь. Однако Поля этот разговор не волновал ни в малейшей степени. Он просто бездумно сидел, выбросив из головы все мысли и о проклятой бухгалтерии, и о грустной судьбе хозяев поместья Ри. В этом прекрасном ничего не делании не думалось вообще ни о чем. Лишь изредка появлялась в мечтах какая-нибудь соблазнительная служаночка, но, увидев абсолютную пустоту вокруг, гордо удалялась, обиженно поджав губки. В какой-то момент соседи по столу то ли о чем-то заспорили, то ли просто кто-то неловко толкнул юношу, но из полудремотного состояния он вышел, как раз чтобы услышать часть разговора. «А все-таки мне жаль несчастную Хлою», — сказала одна из невест. «Хвасталась, что первый из нас выйдет замуж, а тут такое. Как бы бедняжке навсегда в вековухах не остаться». «И по делам», — ответил жених, рыжий, с густо обсыпанными веснушками лицом. «Нечего было с замковыми гулять, а то тоже мне. Ходил, задрав нос, мол, вы мне не ровня, я за самого господского конюха выйду. И где теперь тот жених?» Судя по отчетливо прозвучавшей у молодого человека злости, когда-то эта самая Хлоя отвергла и его ухаживание. «Как тебе не стыдно, Кола?» — возмутилась невеста. «Бедный юноша погиб в горах вместе с господином Виконтом и всей его семьей. Это все знают». «Да?» — к злости в голосе жениха добавилась изрядная доля ехидства. «А скажи-ка мне, невестушка, куда тогда делся его саквояж, который Хлоя берегла пуще собственных глаз? Не знаешь? Зато я знаю. Видел я того конюха, живого и здорового, вылезающего из ее окна с тем саквояжем, как раз когда по господам за упокойную служили. Его гроб в церкви стоял, между прочим. Ох, интересно мне, кто в том гробу лежал? Но мы отвлеклись. Нам еще по поводу вина определиться надо. Предлагаю закупиться у старого Бертрана. И неплохо, и недорого». Поспешно сменил тему жених, вероятно, сообразив, что невеста запросто может поинтересоваться, что сам он делал в тот день у дома этой Хлои. Дальше разговор молодых людей о нюансах брачных обрядов стал Полю неинтересен. Наскоро доев, он расплатился и отправился гулять по окрестностям. Но уже вовсе не замечая их. Если конюх, якобы погибший вместе с семьей хозяев замка 3 года назад, сейчас жив и здоров, то ко всем несчастьям, выпавшим на долю рода Дери, он может иметь самое прямое отношение. Стало быть, надо о нем навести самые подробные справки. Только к Хлое соваться не следует. Хотя Поли не имел по этой части большого опыта, но виконт де Камбре учил, что предсказать поведение влюбленной девушки не способен ни один мудрец. Вот пусть дальше сам с ней и разбирается, когда, наконец, изволит приехать.